Так это, завалили мы одного из них, а вот второй, сука, сбежал, с половиной башки, сказал я. Это правда, шокированно воскликнул Тарим. Зуб даю, сказал я. Зачем, не понял старик. Это выражение такое, означает, что я говорю истинную правду, пояснил я. Это огромное событие для города. Вы даже не представляете, как нам помогли, встав на ноги, возбужденно зачастил Тарим. Спасибо вам огромное. Нужно об этом оповестить весь город. Мы устроим большой праздник в вашу честь. Подожди, а что ты сказал по поводу второго короля? Ему практически без головы удалось от нас сбежать, сказал я. А когда это было, насторожился старик. Да где-то 3 дня назад, пожал я плечами. Эх, жаль, конечно, раздосадованно покачал головой Тарим. Узнали бы мы об этом раньше, то отправили бы группу бегунов в его логово, чтобы они добили раненого короля. Вы знаете, где его логово, удивился я. И почему эту группу нельзя отправить прямо сейчас? Знаем, его логово находится в мертвом городе, а группу бегунов отправлять уже поздно. Король уже на следующий день восстановил свое тело за счет обычных мертвецов. Они и так умеют, неприятно удивился я. Тарим, так это получается, что лес лорнов находится недалеко от старого города. Дошло до меня, ну сейчас уже где-то на расстоянии нескольких сотен шагов. Я же говорил, что с появлением более высоких лорнов, низкие убирали. Таким образом лес лорнов немного отдалился от города мертвых, пояснил он. Но старый город с лорнов увидеть можно, уточнил я. Можно, кивнул Тарим. Тогда не будем терять времени, сказал я, поднимаясь из-за стола. Праздновать будем, когда очистим весь остров от мертвяков. А сейчас, Тарим, веди нас, посмотрим, что в старом городе творится, и много ли там осталось ходячих мертвецов. Глава 50. Мы долго шли по ступеням на ветках лорна, постоянно то поднимаясь, то спускаясь по ним. С ветки на ветку проходили через подвесные мосты, а где-то шли по широким площадкам. И всю дорогу нас сопровождали шокированные взгляды жителей лорна. Да, подумал я, не часто у них в городе появляются гости, а точнее, их никогда не было до нас. Тарим, а сколько разумных живет в лорне? Спросил я в спину старика. Больше 12 тысяч, не оборачиваясь, ответил он. А во, присвистнул я, а про себя подумал. Надо бы своим офицерам сказать, чтобы довели до остальных, что местных трогать нельзя ни при каких обстоятельствах, иначе нас просто закидают шапками. Это сейчас к нам уважительно относится, потому что они знают, что я маг и думают, что за мной древний магический род Сидора с кучей могущественных магов, армией сильных воинов и даже, возможно, целым флотом, которые отомстят за меня, если что. Но зная они реальное положение дел, что у меня в роду всего 2 слабые магини и 2 ребенка, у нас нет ни одного корабля, а кроме Эркуса и Тима, остальных своих подчиненных я толком не знаю, и вообще, мы заблудились, и пока не знаем, как нам вернуться домой, то отношение бы к нам было совсем другое. Тарим, а как умер Тейкфлави? Ты так нам и не рассказал, поинтересовался я. Он умер от старости, во время любви с молоденькой девушкой, лежа прямо на ней, с печальным вздохом ответил Тарим. Мужик, с восхищением произнес за моей спиной Эркус. Согласен, удивленно покачал я головой. Жил как герой, кучу народа спас от верной смерти. Сделал, можно сказать, невозможное. И ушел красиво. А сколько же ему лет тогда было? Больше 300, сказал Тарим. А сколько точно, он уже и сам не помнил. Мне было 50, когда я стал его помощником. А сейчас мне 155. Так что я большую часть своей жизни служил ему, и под конец его жизни ближе, чем я, у него никого не было. А как же дети, внуки? Не понял я. А-а, отмахнулся Тарим. Поначалу всем было не до женитьбы. Кто-то с кем-то спал, рождались дети. А когда все более-менее успокоилось, несколько десятков женщин разных возрастов сказали, что растят детей Тейгафлави. Кого вспомнил, тех он признал. А потом дети выросли, и было неизвестно, обладают они хоть крохой дара отца. Инициировать их было никем. А после того, как некоторые из якобы детей Тейгафлави начали задаваться, отлынивать от работы, буянить, насильничать, при этом прикрываясь его именем. В общем, в один из дней Тейгафлави, пребывая в бешенстве, после того, как узнал, что его якобы сыновья сбросили мертвецам ими же изнасилованную девушку, собрал совет города, где объявил, что никто из его детей и внуков не будет носить его фамилию и считаться аристократом, пока не докажет, что у него есть сродство с магией природы. Мужик, уважительно произнес Аркус. Ты что, теперь его фанат, что ли? Повернувшись к Аркусу, сказал я с долей ревности. Ну а что, он же правильно поступил. Как настоящий аристократ, развел Аркус руками. Согласен, тяжело вздохнул я, думая о том, что и мне когда-то придется воспитывать своих детей аристократов в местном обществе, и нужно сделать все от меня зависящее, чтобы они выросли достойными людьми. Когда мы проходили по широкой площадке, к Тариму подбежала та девушка Крати, которую мы повстречали в лесу. Она немного о чем-то пошепталась со стариком и быстрым шагом пошла впереди нашей компании. «Тарим, а твоя внучка Марка получается тебе не родная?» – спросил я. «Почему это?» – развернувшись, с удивлением произнес старик. «Ну она раз и Крати, а ты человек», – сказал я. «И что?» – недоуменно нахмурился он. А я, поняв, что из-за своего незнания ляпнул лишнего, постарался исправиться. «Да я прогульщиком был заядлым, и на уроки о расах совсем не ходил. Ты бы не мог мне напомнить про совместимость рас?» «Ну хорошо», – пожал плечами Тарим, и мы продолжили движение. «Все расы совместимы. У двух разумных разных рас может быть потомство. Вот только скорее всего оно будет слабее, чем потомство двух разумных одной расы. К примеру, моя жена была Крати, и наши дети унаследовали ее внешность, но не ловкость. А вот внучке повезло. Мой сын женился на девушке Крати, и у них родилась Марка, а когда она подросла, то обнаружилось, что она имеет расовую особенность Крати. Так и со всеми расами. Большинство детей, чьи родители были разных рас, не имеют их сильных сторон, а вот их недостатки им передаются. Поэтому все разумные и стараются создавать семью с представителями своей расы. Разве тебе твой подчиненный ничего об этом не говорил? Тарим развернулся и указал мне за спину, где был Аркус. Ты же Виридис, если я не ошибаюсь? Спросил он у него. Ну да, а кто ж еще? Пожал плечами Аркус. Господин мне рассказывал, что вы очень редкая раса, что ваших представителей во всем мире осталось совсем немного. Я очень рад, что мне на старость лет удалось увидеть хоть что-то необычное, улыбнулся старик и продолжил путь. Ну да, подумал я, как будто ты за свою жизнь видел только обычные, рутинные вещи, ходячих мертвецов, город на магических деревьях и тому подобное. Скукота, блин. А что тебе еще твой прошлый господин рассказывал про разные расы? Может, какие-нибудь сказки, легенды? Спросил я на всякий случай. Да, он мне рассказывал несколько легенд, хотя и говорил, что это не легенды, а наша история, которую многие не любят вспоминать. А в Вардхале за такие речи могут и жизни лишить, осторожно произнес Тарим. Ты рассказывай, рассказывай. Может быть, мы их знаем, а может и нет. Ты не переживай, мы не впечатлительные. Если нам что-то в них не понравится, освистывать не будем, сказал я. Да ничего особенного в них нет, произнес старик, даже не сбив дыхание, поднимаясь по ступеням. Он говорил, что все расы разумных в этом мире, кроме людей и кути, создали древние, что когда-то в этом мире жили только кути. Они не были сильно развитыми, жили племенами, занимались охотой и земледелием, и не знали ни про какую магию, потому что ее в этом мире не было. Потом в этот мир пришли древние. Как пришли? Пешком, что ли? Перебил я его. Да откуда ж я знаю? Обернувшись, удивленно посмотрел на меня старик. Я вообще в это все не верю. Продолжай, продолжай, заинтересованно попросил я его. Так вот, сказал Тарим, продолжив движение. Древние привели с собой людей, своих слуг. Быстро захватили весь мир, так как вооруженные копьями и луками кути не могли ничего противопоставить магии древних. Построили свой город на материке, и начали из людей делать другие расы разумных. А зачем? Твой господин ничего не говорил по этому поводу, уточнил я. Кто ж их знает, зачем им это понадобилось? А господин считал, что они хотели вывести новую расу слуг. Получше, чем человек, сказал старик, и замолчал. Я понимаю, что в этой легенде много совпадений с тем, что я уже знаю о древних, решил из него вытянуть побольше информации. Дальше то, что было, рассказывай. Дальше, задумался старик. Ну а дальше новые расы построили свои поселения вокруг города древних и начали обучаться у них всяким наукам. А потом в мир Архан пришла раса. Как ты сказал, Архан? Ошарашенно переспросил я. Ну да, наш мир Архан, непонимающе ответил Тарим. А что не так? Нет, нет, ничего, сказал я и переглянулся с таким же ошарашенным Аркусом. Как же так может быть? Местный язык практически полностью совпадает с имперским, А тут еще выясняется, что и название этой планеты у них то же самое. «Тарим, а ответь мне на простой вопрос», — сказал я с затаенной надеждой. «А на каком языке мы сейчас разговариваем?» «Как на каком?» — удивился старик. «На общем, конечно же, только вот у вас какой-то странный акцент, но это нормально. Господин говорил, что это было нормально еще в те времена, до того как ходячие мертвецы более чем на 300 лет нас заперли на этом острове. Я вообще удивлен, что мы с вами так хорошо понимаем друг друга. Общий, значит», — задумчиво произнес я. «Ну ты это, продолжай, продолжай. На чем ты там остановился?» — поторопил я старика. «А, так вот, после появления в этом мире расы», — продолжил Тарим, — «большинство разумных начали перерождаться и нападать на непереродившихся. Древние погибли все, а некоторым людям и представителям новых рас удалось выжить и уйти на запад, где они спустя тысячи лет построили свои государства и научились использовать расу себе на благо. Также выжили представители расы Кути и тоже создали свое государство. И все это время с востока, через узкое ущелье, на земли наших предков периодически приходила орда тварей. И чтобы сдержать ее, к этому ущелью отправлялись все самые сильные маги и воины со всех государств. А после орда тварей стала приходить все чаще, и чтобы выжить, наши предки переселились на полуостров и отгородились великой стеной. Вот как бы и все, что мне рассказал господин на тех временах. Я же говорил, что немного знаю». «Ага, немного он знает», — с сарказмом подумал я. «А я теперь узнал примерное направление на город древних, где меня уже заждались мои ништяки, и то, что у имперцев и вартхельцев много общего. Помимо языка, предков и тех, и других привезли на эту планету без их согласия, в качестве скота или рабсилы. Все, пришли, сейчас поднимемся вон на ту ветку, там будет площадка, с которой можно будет разглядеть город мертвых», — объявил старик. Глава 51. Небольшая площадка с перилами, на которую мы поднялись, была у них что-то вроде наблюдательного пункта за городом мертвых. Она располагалась на длинной ветке, которая выходила на несколько метров за крону Ларна, а все остальные ветки вокруг нее были убраны, так что ничего не мешало нашему обзору. Я встал у края площадки и примерно с высоты 13-этажного дома огляделся по сторонам. Внизу расстилалось широкое поле пней, между которыми росли небольшие молодые деревья, а за ним виднелись деревянные четырехэтажные постройки города мертвых. По нему было видно, что за прошедшие 300 лет природа острова пыталась вернуть обратно свои территории. Тут и там на широких мощеных улицах города росли различные кусты и уже не маленькие деревья, которые возвышались над домами, а почти все дома были покрыты вьющимися растениями. Крыши домов были деревянные, односкатные, с небольшим наклоном. На одной из таких крыш я увидел парапет, который был сложен из всякого барахла, каких-то сундуков, поленьев и различной мебели. А за этим парапетом я разглядел несколько десятков мертвяков, многие из которых просто стояли на месте, а несколько мертвых ходили вдоль парапета и как будто бы искали выход. «Это еще что за Карлсоны без пропеллеров вон там, на крыше?» — удивленно спросил я. «Что? А-а, это те жители города, которые без проверки пускали на свою крышу выживших», — пояснил старик. «Понятно. А почему они до сих пор на крыше? Разве они не могут с нее просто спрыгнуть? Им же все равно ничего не будет», — поинтересовался я. «Не-е-те», — покачал головой старик. «Просто так они с крыши четырехэтажного дома прыгать не будут. Они как-то понимают, что при этом могут повредить свое мертвое тело, порвать кожу или сломать кости. Но если они поблизости почуют живого, то спрыгнут с крыши, несмотря на повреждения». «Ясно», — разочарованно произнес я. «И много в этом городе таких крыш с мертвяками?» «Не очень, всего пару десятков. А вот домов с запертыми в них мертвыми несколько сотен», — сказал Тарим. Я пригляделся к одной из улиц и заметил там куда-то бредущую мертвую лошадь с остатками упряжи, за которой волочилась оглобля. За лошадью шла мертвая собака, а за ней полз безногий мертвяк. Вскоре они скрылись за домом, а с другой стороны, между домами, я увидел, как через улицу прошло небольшое стадо мертвых коров. Я некоторое время внимательно рассматривал улицы города и обнаружил еще более сотни мертвецов. Кто-то из них просто стоял на одном месте, кто-то куда-то шел по своим мертвячим делам, какие-то мертвяки что-то искали в куче мусора, а несколько гонялись за маленьким грызуном, пока он не скрылся от них на дереве. «Чё за фигня?» — возмущенно посмотрел я на старика. «Почему мертвяков так дохрена в городе?» «Не знаю», — пожал плечами Тарим. Многие мертвые почему-то не покидают надолго город. Даже когда они гонялись за нашими бегунами, после все равно возвращались в него. Ты случайно не знаешь, сколько разумных проживало в графстве до всей этой херни с мертвяками? Нахмурившись, спросил я. Знаю, около 200 тысяч. Это только разумных, а еще на острове есть множество ферм, где выращивали крупный рогатый скот, лошадей, свиней. И сейчас большинство этих мертвых животных до сих пор находится на фермах. Некоторые из них заперты в прочных загонах. Умели наши предки строить, да и дерево обрабатывали специальной пропиткой, что оно и по сей день не гниет. Кивнул он в сторону города. Да ёб, в рот тебе тапки, зло выругался я. Я-то думал, что мы уже всех мертвяков успокоили, а оказалось, что их еще дохера. Ну, пожал плечами старик. За эти годы большинство мертвых мы уничтожили своими силами. А вы сколько мертвых упокоили? Мы утопили 6-7 тысяч, буркнул я. О, так это скорее всего все мертвые, кто бродил вне города, обрадовался старик. Да, скептически выгнул я бровь. Ну ладно, ты меня немного успокоил. Тогда сделаем так. Нам понадобится помощь Лорна. Мы разместим у вас часть бойцов, возьмем у вас припасы. И еще мне нужны все ваши бегуны. Я вкратце поведал Тариму о нашем форте и о ловушках, а также объяснил ему свою задумку. Но это слишком большое расстояние для бегунов. Им же еще придется бежать через лес, возразил Тарим. Несцы, дедуля, все учтено могучим ураганом. Похлопал я его по плечу. На всем протяжении пути от города до форта, через определенные промежутки, мы поставим небольшие башенки, в которых бегуны будут передавать друг другу эстафету и отдыхать. Ну как и из чего мы их будем строить? Эти башенки, не понял старик, из укрепленного грунта. Древней магией рода Сидора, улыбнулся я. Тебе представится шанс убедиться, что отныне ты будешь служить великому роду могущественных магов. А сейчас давай, созывай свой совет. Я буду речь толкать. Когда мы вернулись в дом Тарима, совет уже был созван, так как многие уже были в курсе, что за столько времени к ним впервые прибыли гости, да еще и какие. Настоящий маг со своими воинами. Мы разместились за тем же столом в доме Тарима. На этом собрании присутствовали самые авторитетные жители города, среди них также были Пакун, который представлял интересы потомков Тигафлави, и тот здоровенный мужик с мечом, который жестами послал его нахер. Как оказалось, это был тот самый Круг, который должен был перерезать веревки лестницы, а еще он был главным бегуном, то есть начальником всех бегунов. Первым слово взял Тарим. Он рассказал совету, что власть на острове сменилась, и что новая власть уже приступила к ликвидации мертвяков, а также доступно объяснил им, что новой власти нужно помочь покончить с мертвяками, чтобы после всего этого им разрешили остаться на острове, в качестве подданных рода Сидора. Как ни странно, все были за, и даже очень обрадовались этим известием, кроме Пакуна. Только он сидел весь смурной, и тихо бубнил что-то по поводу того, что этот остров принадлежит роду Флави. Тогда я объявил, что после того, как мы здесь закончим, возьму Пакуна и всех его родственников, кто желает, с собой на материк, чтобы они прошли там инициацию слабыми тварями. И тот из них, у кого обнаружится сродство с магией природы, станет моим вассалом, и будет править этим островом. После моих слов радостный Пакун заверил меня в том, что с этих пор я его лучший друг, а он мой самый верный вассал. Чувствую себя опытным политиком, с недовольством подумал я, смотря на улыбающегося Пакуна. И этот еще, дурачок, улыбается, отчего-то полностью уверенный в том, что не переродится в тварь, а нормально пройдет инициацию и станет великим магом природы, хотя при этом имеет несколько поколений неинициированных предков. После этого мы наконец-то приступили к конструктивному разговору и начали обсуждать детали плана. Ну как быть с королем мертвых? Он может погнаться за моими бегунами, а бегает он быстро. Им от него не убежать? Спросил Круг. Этого хрена мы берем на себя. Мы устроим на него засаду возле города, прямо на пути бегунов. И в ней я со своими стрелками будем его поджидать, ответил я с кровожадной улыбкой. Уже ближе к вечеру мы возвращались в форт с сотней бегунов, навьюченных мешками с припасами. Скидывайте мостки, бездельники. Не видите, шо ли, господин домой возвращается с богатой добычей, весело прокричал Маф изумленным бойцам на стене форта. Глава 52. Вечером за вкусным и разнообразным ужином я поведал жителям форта о наших приключениях и о наших планах на ближайшее будущее. После моих слов все очень обрадовались, и атмосфера в форте стала праздничной, отчего я разрешил распить остатки алкоголя. А после застолья ко мне подошел Аркус и заговорщически произнес: «А интересные эти деревья, Ларны?» «Да, господин». «Да-да, Аркус, я уже думал об этом. Нам очень повезло попасть именно на этот остров мертвых. С помощью этих деревьев нам будет гораздо проще освоить местный материк. Также мы можем прорастить тропинку из Лорнов к заброшенным городам их предков, где найдем много всего интересного для нашего герцогства. Маги природы для этого у нас есть, а если понадобится еще, то в империи их достаточно. А еще эти ларны могут облегчить нам охоту на твари в магическом лесу на нашем материке. Не думаю, что пауки-кентавры смогут прилепляться своими лапками к гладкому стволу ларна, смазанного этим маслом, а если и смогут, то их можно остановить калитовыми наконечниками или тем же ствольным кольцом. В общем, как ни крути, я с каждым днем все больше убеждаюсь в том, что мы не зря отправились в этот поход, пока его плюсы многократно превышают минусы. Закончил я с улыбкой, похлопав Аркуса по плечу. «Ну, я немного не то хотел сказать», — проговорил ошарашенный Аркус. «Очень интересные деревья, и очень полезные», — задумчиво добавил он. А на следующий день меня ждали неприятные новости. Ров под ловушками заполнился костями, кожей и одеждой мертвецов. «Шо будем делать, господин?» — спросил у меня озадаченный Мав. «Чистить ров», — зло буркнул я, не желая тратить время на постройку новой ловушки. «Не извольте беспокоиться, господин, все будет сделано в лучшем виде. У меня как раз для этого есть на примете людишки, которые с радостью возьмутся за это ответственное задание», — кровожадно улыбнулся Мав. «После завтрака я начал собирать себе группу прикрытия, которые будут защищать мою тушку во время строительства. Не став заморачиваться, я взял всех тех, с кем ходил к Ларну, а также к ним добавились Брак с еще двумя кархами, которые хорошо стреляют, и само собой Крук, как специалист по бегунам. И пока бывший житель Вороньего гнезда вопил на дне рва: «Почему опять я?» Я со своей группой отправились строить башни. По кратчайшему пути от форта до города мертвых я возводил круглые башни примерно каждый километр, делая их совсем небольшими, диаметром всего 2 метра и высотою в 3, а закрепив внутри кусок веревочной лестницы, переходил к следующей. За все время нам по пути попалось всего лишь несколько мертвяков, которых я закутал в кокон из грунта, а после бойцы утопили их в море. Ближе к вечеру я построил крайнюю башню примерно в километре от города мертвых, и мы перешли к строительству засады на матерого мертвяка. «Там 6 мертвецов стоят в 30 шагах от крайнего дома», — доложил вернувшийся Крук. «Значит, делаем так. Сейчас постараемся подойти к ним как можно ближе, но так, чтобы они нас не заметили и не начали визжать. Я буду тихо строить прямоугольную башню, в которой мы завтра устроим засаду на матерого. А вы в это время смотрите в оба. Если в нашу сторону направятся мертвяки, не вздумайте стрелять. Мы просто тихо и незаметно отступим в Лорн, а засадную башню продолжим строить завтра. Все поняли?» — спросил я, обведя взглядом свою группу. Да, поняли», — нестройным хором ответили они. Присев на корточки, мы гусиным шагом начали приближаться к городу мертвых. Вскоре вдалеке, в просвете между деревьями, мы заметили 6 мертвецов. Они стояли на одном месте, не шевелясь, и мы, удвоив осторожность, решили подойти к городу еще чуть ближе. «Господин, как ты думаешь, где сейчас матерый мертвяк?» — шепотом спросил меня Брак. «Не знаю, наверное, где-нибудь в особняке Флави. Сидит на троне главы рода и задумчиво вынашивает коварные планы против нас», — тихонько хохотнув, ответил я. Вдруг я почувствовал сильный удар в спину и от неожиданности, на одних рефлексах, ушел под землю. Вынырнув по шею из земли, я увидел перед собой лицо Брага, которое корчилось в предсмертной агонии, а из его порванного горла толчками вытекала кровь. Тут стали раздаваться выстрелы, и, обернувшись, я увидел, как матерый мертвяк прячется за стволом дерева. Выстрелы смолкли, и стрелки начали судорожно перезаряжать оружие, а матерый мертвяк запрыгнул на развилку ствола дерева и оттуда очень громко завизжал, переходя на ультразвук. Все, кто был со мной в группе, побросав свое оружие, зажали ладонями уши, а некоторые, не устояв на ногах, упали на колени. Я ненадолго окунулся под землю и забил свои ушные раковины грунтом, а когда я вынырнул, то заметил, как в нашу сторону бежит та 6 мертвецов, а из-за ближайшего к нам дома выбегают другие. Покрыв свое тело толстым слоем почвы, Я полностью вылез из земли, и сформировав в своей правой руке равносторонний крест с острыми концами из укрепленного грунта, зашвырнул его в визжащего мертвяка. Быстро вращаясь, крест ударился в грудь матерому мертвецу, и отлетел от его сверкнувшего покрова. От удивления мертвяк даже замолк на несколько секунд, посмотрев на свою грудь, а после принялся снова верещать. А я, не теряя времени, запустил в него второй крест, а потом и третий. К этому моменту ко мне подбежала шестерка мертвецов, которых я по очереди всосал в землю. Пока я отвлекался на эту шестерку, матерый мертвец продолжал верещать, а десятки других мертвецов становились все ближе. Не видя другого выхода, я продолжал формировать кресты и со всей силы швырять их в матерого. Шестой, седьмой, восьмым крестом я сбил матерого мертвяка с дерева и, крикнув своим «Бегите, бегите», сам подбежал к его туши. Матерый мертвяк начал вставать, а я, схватив его за ногу, ушел вместе с ним под землю. Резко вынырнув из-под земли, я оказался за спинами бегущих мертвецов и, отпихнув ближайшего ко мне в сторону, чтобы расчистить себе дорогу, я, что есть сил, припустил за своей группой, ощущая на спине плевки мертвецов. Добежав до Ларна, мы увидели несколько опущенных веревочных лестниц и стали быстро взбираться по ним. Как только вся наша группа оказалась на лестницах, они тут же поехали вверх, а в это время подбежавшие огорченные мертвяки верещали и плевались нам вслед. Прямо на подъемной площадке нас уже встречали жители Ларна с ведрами морской воды. И пока я пил соленую воду и умывался ею, Трим, не замолкая, закидывал меня вопросами. «А что там случилось? А почему вы стреляли? Вы повстречали короля мертвых, а мы вот вас ждем, как и договаривались, с опущенными лестницами». Я, закончив с водными процедурами, не отвечая на вопросы Тарима, оглядел свою группу: Тим, Аркус, Мика, Мав, Круг, все островитяне и только двое кархов вместо пятерых. После схватки и забега меня всего трясло от нервного напряжения и адреналина в крови. Я подошел к одному из кархов и, активировав свой навык ощущения чувств, спросил его, глядя в глаза: «Ты знаешь, как на корабле добраться до того поселения Кути, возле которого вы нас подобрали?» завис он от моего неожиданного вопроса. «Ну, это нужно плыть на юг», — неуверенно сказал он, и посмотрел на второго карха. «Да-да, точно на юг», — закивал второй корх. «А вы бы могли провести корабль к этому месту, или кто-нибудь из тех кархов, кто остался в форте?» — с надеждой спросил я. «Не-е-те», — замотал головой первый корх. «Там нужно обходить области, где водятся куки, знать, в каких местах есть мели и рифы. А если плыть вдоль берега материка?» — поинтересовался я. «Можно попробовать», — пожал плечами второй корх. «Но только с морскими картами и опытным навигатором». «А у вас на корабле навигатором был?» — решил уточнить я. «Брак», — грустно вздохнув, сказал первый. «Очень жаль, что он погиб. Он был хорошим кархом». «Да, очень жаль, что погиб именно этот корх», — задумчиво сказал я и посмотрел на ошарашенные лица Аркуса и Тима. Глава 53. На сытном ужине в доме Тарима наша группа вместе с советом города помянули добрым словом Брага и еще двух кархов. А после я рассказал жителям Ларна про то, что последний мертвый король острова сейчас закопан глубоко под землей и навряд ли оттуда выберется самостоятельно. Так что на днях я его откопаю, и мы его торжественно утопим, закончил я свою речь. После моих слов счастью ларновцев не было предела. Они радостно кричали, поздравляли и обнимали друг друга со слезами счастья на глазах. А так, как они кричали шепотом, зрелище было до жути странноватым. Активировав навык эмпатия, я ощутил море радости, немного сомнения и немного неуверенности. «Ну да», — подумал я, — «их можно понять. Всю свою жизнь они жили в страхе перед тем, что в любой момент к ним в город может пробраться король мертвых и убить их самих или их родственников и близких. А так как обычные мертвяки никаким образом не смогут залезть к ним на деревья, то теперь постоянная угроза внезапной страшной смерти пропала из их жизни, и от этого непривычного ощущения они немного растеряны». Члены совета еще несколько минут порадовались столь эпохальным известием, а после пошли разносить эту новость по всему городу. Радостный житарем распорядился, чтобы нам принесли несколько бочонков вина, и пока мы пробовали, в принципе, неплохой напиток, во всем городе начиналось масштабное празднование, но только так, по-ларновски. То есть они собирались группами у кого-нибудь в доме, пили вино и весело перешептывались. Я тем временем отвел в сторону двух кархов и предложил им, не чокаясь, выпить вина за погибших, а после начал подробнее расспрашивать их о маршруте к королевству Кути. Вскоре к нам присоединились Аркус и Тим, и с каждым словом Кархов, они все больше впадали в уныние. Оказалось, что ходить на корабле по морю архипелага не такая уж и простая задача. Мели и рифы встречаются не только вокруг островов, но их разных форм и размеров полным-полно между ними, отчего морское дно представляет собой лабиринт для кораблей с большой посадкой. И если идти без морских карт и опытного навигатора, то можно быстро посадить корабль на мель, или пробить его днище. А та часть архипелага, куда их бывший капитан ходил за рабами Кути, еще не исследована Вартхалом, и другие капитаны туда не ходят, соответственно, и морских карт той местности ни у кого нет. «А как же тогда ваш капитан туда проходил?» – недоуменно спросил я. «Я не знаю», – пожал плечами Корх. «Я обычный матрос. Зачем мне это?» Весь путь от архипелага до большого поселения Кути знали только капитан и его заместитель Брак. И то, мне кажется, что капитан без Брага не нашел бы туда дорогу. «Ясненько. Спасибо большое за информацию. Идите развлекайтесь, вы заслужили», – сказал я, похлопав Карха по плечу. Кархи пошли к бочонкам с вином, а на меня с паникой во взгляде набросился с расспросами Тим. «Ля, мы теперь что, не сможем вернуться домой?» «Ну почему же не сможем?» «Сможем. Только без Брага нам это будет сделать значительно труднее, и на это уйдет намного больше времени», — спокойно ответил я, уже смирившись с неизбежным. «Нам теперь обязательно придется плыть в Вартхолл и искать там, кроме принцессы Кути, еще и опытного навигатора с морскими картами, а потом уже с помощью навигатора, карт, оставшихся Кархов и какой-то матери искать путь домой. Так что не паникуй, Тим, все будет в порядке, даже лучше», — улыбнулся я. «Вон мы, ровно месяц назад отправились в неизведанное море на небольшой лодочке. Не все, правда, смогли выжить», — грустно добавил я. «Но тем не менее у нас сейчас куча вооруженных до зубов бойцов, надежный форт, город на деревьях со всеми его жителями. А скоро с их помощью мы очистим этот остров от мертвяков, и у нас будет целое островное графство со всеми его ресурсами. Так что не переживай. Построим корабль, сгоняем до Вартхолла, а после уж как-нибудь найдем обратный путь домой. Было бы отлично, если все произойдет так, как ты говоришь», — тяжело вздохнув, произнес Тим, — «без всяких неожиданных сюрпризов. Просто ты же помнишь, Ля, в письме отцу я указал, что буду гостить у вас целый год. Вот я и боюсь не успеть к этому сроку, иначе отец начнет меня искать». И тогда, на миг глаза Тима наполнились ужасом. «Не надо тогда, уж лучше нам пораньше вернуться в герцогство». Мы пошли к остальным и присоединились к празднику. А на следующее утро я проснулся в доме Тарима с жутким похмельем и опять в обнимку с Тимом. Растолкав его и обозвав грязным извращенцем, я направился приводить себя в порядок и завтракать. После завтрака мы первым делом отправились на наблюдательную площадку, чтобы с нее осмотреть то место, где я закопал матерого мертвяка. По пути к площадке нас нагнало известие, что прибыл бегун с форта и сообщил, что ловушка готова к использованию. «Вот, сука, даже будучи закопанным, умудряется нам гадить», — зло ругнулся я, глядя на то, как место захоронения матерого мертвеца обступила куча обычных мертвяков. «Карук», — позвал я. «Да, господин», — появился рядом со мной чем-то довольный Карук. «Выпускай кракена», — сказал я. «Кого?» — недоуменно вытаращился на меня Карук. «Тьфу, блин, а все ваше вино виновато. До сих пор не могу собрать мозги в кучу. Пакуна выпускай. Действуем по плану, как мы вчера и договаривались. Но только, чтобы он не с города таскал мертвяков, а с того места, где я вчера закопал короля. Нужно очистить от них тот лесок, чтобы я смог добраться до его тушки». «Все будет сделано, господин», — улыбнулся Карук и побежал выполнять мои указания. «Вот же ж», — изумленно подумал я. «Здоровенный, умный, прожженный мужик, а слово «господин» произносит с каким-то особым смаком, обращаясь при этом к сопливому подростку, а после еще и с рвением выполняет его приказы. До сих пор не могу привыкнуть к особенностям этого мира». Посмотрев вниз, я увидел, как Пакун от куста к кусту, крадучись, подбирается к толпе мертвяков. Вчера пьяный Пакун вернулся в дом Тарима с несколькими молоденькими симпатичными девушками и представил мне их, как своих родственниц. Он сказал, что они тоже изъявили желание плыть с нами на материк и пройти там инициацию слабыми тварями, а после предложил мне познакомиться с ними поближе. Но познакомиться поближе с девушками мне не давал Тим, который вчера весь вечер крутился рядом и не отходил от меня ни на шаг. Тогда пьяный Пакун пристал ко мне с вопросами, как он может доказать мне свою доблесть и смелость. И я, немного подумав, предложил ему первому открыть сезон охоты на городских мертвяков, а точнее сказать, стать естествоиспытателем моей задумки с башенками. И сейчас Пакун, скорее на показ, чем для дела, кувыркался через голову на траве, бегал от куста к кусту, как спецназовец из дешевого боевика. Он осторожно подобрался к кусту, который был недалеко от мертвяков, застыл на мгновение, а потом, резко выскочив из-за куста, побежал прямо на толпу мертвецов и в прыжке ногой ударил крайнего мертвяка в спину. От удара мертвяк полетел на толпу, сбивая своим телом других мертвецов. Вся толпа резко повернулась к Пакуну, а он, встав на ноги, помахал перед ними руками, кривляясь, а после развернулся и со всех ног дал дёру. «Придурок!» Рядом со мной зло сплюнул Карук. «Не, ну, это не спортивно, бить вот так вот, в спину!» — хохотнул я. «Беги, Форест, беги!» — весело прокричал я вслед улепетывающему Пакуну. Дальше Пакун должен добежать до ближайшей башенки и забежать за нее, где его уже будет ждать следующий бегун, которому Пакун передаст эстафету. Этот бегун выйдет из-за башни и переогрит на себя мертвяков, а Пакун залезет в башню по веревочной лестнице, где для него уже приготовлены бутыль с морской водой, немного еды, лежанка и даже небольшое углубление с крышкой в качестве туалета. Там он будет сидеть до тех пор, пока за ним не придут, потому что неизвестно, насколько растянется паровоз мертвяков. Увидев, что не все мертвяки отправились вслед за Пакуном, я недовольно произнес: «Да, одним паровозиком мы не обойдемся». Глава 54. Когда Пакун утащил за собой больше сотни мертвецов, то на могиле матерого осталось около 50, которые через некоторое время принялись верещать, тем самым вызывая себе пополнение из города. Вот же хитрый гондон, и умный, понимает, что если над его могилкой не останется обычных мертвецов, то мы сможем добраться до его тушки, поэтому и приказывает им верещать. Зло проговорил я. «И что будем делать, господин?» — поинтересовался Аркус. «Будем действовать по плану. Нам все равно нужно избавиться от всех мертвецов на этом острове. Так что какая разница, откуда их тягать, с города или с могилки этого утырка, лишь бы они не додумались откопать матерого. Конечно, навряд ли у них на это хватит сообразительности». Я ненадолго задумался, а потом добавил: «Но на всякий случай, здесь нужно оставить наблюдателей». «Слышал, Тарим?» «Все будет сделано, господин», — кивнул старик. «И если увидите, что мертвецы копают землю, срочно пошлите кого-нибудь за мной», — сказал я и пошел на выход с площадки. Через некоторое время прибежал бегун с форта и доложил, что все мертвяки, которые побежали за Пакуном, благополучно утоплены. Практически все они провалились в ловушку, а остальным помогли это сделать бойцы форта. Убедившись, что все работает отлично, бегуны паровозят, мертвяки тонут, я задумался над тем, как провести это время с пользой, ведь все это может растянуться на несколько недель. И тогда мне в голову пришла отличная идея. Я послал за Эландой, и когда она прибыла в Лорн, предложил ей за небольшое вознаграждение обучить меня этим оставить покров. Эланда с радостью согласилась, видно, уже успела заскучать в форте. Мы поселились в доме Тарима и приступили к занятиям. С раннего утра и до позднего вечера я пытался удержать у поверхности руки исходящую из моего тела магическую энергию. Как ни странно, но первым успехов в постановке покрова добился Тим, а после он каждый день и практически каждый час меня этим подкалывал, говоря, что он самый умный и талантливый из нас двоих, а я обычный неумеха, чем очень сильно меня бесил, и от этого я старался еще больше. Вскоре и у меня что-то начало получаться. Покров был слабым, не очень плотным и держался недолго. С детским восторгом я трогал рукой с покровом окружающие меня предметы: пол, стены, мебель. При этом создавалось такое ощущение, как будто на моей руке одета толстая невидимая перчатка. Эланда рассказала и показала нам все, что она знала о покрове. А дальше нам предстояло тренироваться самостоятельно до тех пор, пока мы не научимся держать его на всем теле. А после этого постоянно держать покров активированным и не снимать, чтобы тренировать и прокачивать его, а также, чтобы внезапно не словить пулю или стрелу. Через неделю улицы и крыши домов города были полностью очищены от мертвяков, остались лишь те, кто были заперты в домах, и мы, собрав торжественную церемонию, пошли на могилку матерого мертвяка. «Ну что, Хрен моржовый, крикунишка недобрызганный, пришло время тебе ответить за все твои злодеяния и окончательно упокоиться в морской водичке», — сказал я со злорадной усмешкой, стоя на том месте, где я закопал матерого мертвеца. По привычке, ненадолго активировав навык эмпатия, я почувствовал страх и ненависть, исходящие из-под земли. А после ко мне пришли неясные мысли-образы, что-то вроде «Не надо, уходи». От удивления я аж отшатнулся назад. «Ты что, бля, говорить уже почти научился?» – изумленно воскликнул я. «Не, нихера, надо, Федя, еще как надо. Кто знает, если дать тебе еще больше времени и мяса, в какую лютую хрень ты разовьешься». Сконцентрировавшись на грунте подо мной, я определил, где именно он находится, и ушел под землю. Подтащив матерого мертвяка практически к поверхности земли, я вылез по пояс, отдышался, и принялся покрывать его тело слоем укрепленного грунта. Закончив с этим, я вытолкнул его наружу, а после эту страшную статую подхватили бойцы и понесли к берегу моря. Там, на глазах у сотни жителей Ларна, поднатужившись, я начал разрушать неширокую полоску грунта вокруг его шеи. Когда я оголил шею мертвяка, из-под импровизированного шлема из грунта полезли мерзкие ротовые щупальца, а Аркус, не теряя времени, принялся рубить по шее секирой. Через несколько ударов покров с матерого мертвеца слетел, и его голова отлетела в сторону. Ее тут же подобрали и выбросили в море, как и отрубленные извивающиеся щупальца. То же самое проделали с его конечностями, а потом в воду сбросили торс. Вот как бы и все, развел я руками перед народом. Осталось только покончить с мертвецами, запертыми в домах, и мертвыми животными на фермах, а потом частым гребнем пройтись по всему острову. И все, с мертвяками на этом острове навсегда будет покончено. Да, ура, Сидра, раздалось многоголосое шипение. Да, и это, шипеть прекращайте, жутко смотрится, если честно. Учитесь уже говорить нормально, в голос, больше вам нет нужды вести себя тихо, с улыбкой добавил я. Мы с Тимом продолжили тренироваться в постановке покрова, а когда нам это надоедало, мы спарринговали на глефах, где Тим меня учил правильному обращению с этим оружием. А в это время бойцы форта вместе с бегунами Ларна зачищали город. Заманивать по несколько штук мертвецов в ловушку форта было очень затратно по времени, поэтому я быстро выкопал возле города небольшой бассейн и укрепил его стены, а жители острова ведрами натаскали в него морской воды. Бойцы открывали двери в каждый дом и начинали шуметь. Если из него появлялся мертвяк, то на него набрасывали сеть с грузиками или рубили на части, а после волоком утаскивали к бассейну и топили в морской воде. Спустя 2 недели ко мне пришел радостный Тарим и сказал, что все дома, города и все фермы Флави очищены от мертвецов. О, это замечательная новость, обрадованно сказал я. Теперь приступаем к завершающей фазе плана. На собрании с ближниками я высказал свою идею о том, что нам нужно предпринять, чтобы не пропустить ни одного мертвяка на острове, а они уже довели готовый план действий до остальных. И на следующее утро практически все жители Ларна спустились со своих деревьев и пошли в сторону крепости, где на берегу моря их уже ожидали жители форта Надежда. А после от края бухты вдоль берега тысячи разумных всех возрастов выстроились в линию и, взявшись за руки, пошли через весь остров, ненадолго расцепляя руки только для того, чтобы пропустить ствол дерева или какую-нибудь непреодолимую преграду. И если на их пути попадался ползущий мертвяк или какая-нибудь его часть, то они должны были остановиться и как можно громче оповестить об этом своих соседей, а после дожидаться одну из специальных групп зачистки, которые состояли в основном из бойцов форта и бегунов Ларна. Спустя 2 недели, когда нам уже 2 дня не попадались даже запчасти мертвяков, я объявил этот остров окончательно зачищенным от ходячих мертвецов. После моих слов жители острова не выказали огромную радость от столь эпохального события, так как были полностью вымотаны за эти дни. Они только вяло похлопали в ладоши и негромко прошипели: «Ура! Ура! Наконец-то! А когда мы уже домой пойдем?» А рядом со мной радостная Марка сказала: «Это же теперь можно без опаски ягоду собирать». «Да», — подумал я, глядя на девушку. «Не скоро же до них еще дойдет, что теперь и на деревьях не обязательно жить. Навряд ли они быстро смогут перестроить свое мышление. И скорее всего, только их следующие поколения начнут переселяться вниз, на землю». Глава 55. После того, как мы очистили остров от мертвяков, мы один день отдыхали, второй день праздновали, а на третий день собрали большой совет, в который вошли все командиры и начальники Ларна и Форта Надежда. На этом совете мы стали обсуждать будущую жизнь жителей острова, а также наши дальнейшие действия. Было много ругани, криков и споров, некоторые даже успели немного подраться, но мы все-таки пришли к общему мнению. Тарима назначили мэром всего острова, а Мафа комендантом Форта Надежда. Маф, как и весь форт, вошли в подчинение Тарима, который в мое отсутствие будет самым главным на острове, но только до тех пор, пока не прибудет кто-нибудь из инициированных потомков рода Флави или какой-нибудь другой аристократ, которого я пришлю. Разобравшись в иерархии острова, мы приступили к обсуждению сбора трофеев со старого города и пришли к разумным выводам, что не стоит забирать с него все, вплоть до ржавого гвоздя, чтобы потом продать это за бесценок в Вардхале, а жителей острова при этом оставить с пустыми руками. Тогда мы решили, что заберем с собой в плавание только все найденные деньги и драгоценности, а все остальное добро, инструмент, оружие, броня, посуда и подобные вещи будут сложены на склад, откуда жители острова смогут получить их при необходимости. Первым делом, конечно же, мы поочередно навестили все особняки рода Флави, забирая с них все деньги, оружие и предметы роскоши, а самое главное, мы собрали и бережно упаковали все книги и записи, связанные с магией природы. Их я решил пока оставить на сохранение у Тарима, а после обязательно забрать в родовую библиотеку Сидра, где при надобности я смогу сделать с них копии для своих вассалов, магов природы. Все жители острова были заинтересованы в тщательном обыске домов старого города, ведь из всего найденного им можно было выбрать себе самые лучшие вещи, а те, что похуже, сдать на склад. Но вот все найденные в домах деньги, любые драгоценности и предметы искусства, они обязаны были нести в наш особняк. Я, Аркус, Тим, Мика и Аланда со своими офицерами поселились в деревянном четырехэтажном особняке, который когда-то принадлежал инженеру-кораблестроителю. Мы въехали в него сразу после того, как ларновцы привели дом в порядок и обеспечили его всем необходимым, а Тарим назначил нам слуг. Этот особняк имел немаленькую прилегающую территорию с различными строениями, когда-то роскошный внешний вид и такое же внутреннее убранство, а по этим критериям в городе уступал только лишь особнякам Флави. По нему было видно, что инженер-кораблестроитель не бедствовал на этом острове и был всячески обласкан родом Флави. И теперь я, наконец-то, живу в шикарном особняке, как и положено островному графу, а не ючусь со своими ближниками в какой-то жопе. Я узнал, что по местным меркам я теперь являюсь графом, так как владею островом, чье население превышает 12 тысяч разумных. Сундуки в особняке продолжали пополняться золотыми, серебряными и медными монетами, разными кольцами, цепочками, серьгами и ожерельями. А комнаты особняка заставлялись дорогим антиквариатом, картинами и другим ценным барахлом, собранным со всего города. Мы же в это время пригласили в свой особняк всех тех, кто более-менее разбирался в морском деле, и сложив в роскошном зале особняка на огромный прямоугольный стол все чертежи и всю литературу по кораблестроительству, которые нам только удалось отыскать в этом доме, ломали голову над тем, как, какой и, собственно, где нам строить свой корабль. А пока мы морщили лбы, пытаясь читать чертежи, рядом с нами Аланда и Тим, крутясь перед ростовым зеркалом, примеряли различные драгоценные украшения из сундуков и беззаботно болтали о всякой ерунде. До сих пор не могу поверить, что мы сделали это. Мы первые разумные в истории этого мира, кто для живых смог вернуть остров, который когда-то был захвачен ходячими мертвецами, с восхищением произнесла Аланда, разглядывая в зеркале отражение золотого ожерелья с сапфирами на своей изящной шее. «Мой, то есть наш Лео еще и не на такое способен», — с гордостью произнес Тим. «К примеру», — заинтересовалась Аланда. Тим наклонился к Аланде и почти шепотом произнес: «Он смог найти, Тим», — рявкнул я с угрозой. «Все, все, я молчу», — посмотрев на меня, проговорил Тим извиняющимся тоном, а повернувшись к Аланде, продолжил: «Видишь ли, Аланда, ты совсем недавно в нашей компании, и мы пока не можем тебе полностью доверять», — развел он руками, как будто извиняясь. «Ой, да больно надо», — обиженно буркнула Аланда. «Вот он, вот этот корабль я хочу», — не удержавшись, воскликнул я от избытка чувств, когда развернул очередной чертеж. На нем от руки был изображен чертеж корабля, который чем-то отдаленно напоминал трехмачтовый земной галеон. «Я таких и не видел никогда. Это какой-то неправильный корабль», — задумчиво сказал Рома. «И корма у него как будто бы обрубленная, какая-то прямоугольная, а не закругленная, как у всех нормальных кораблей. Тут видно много исправлений. Скорее всего, это был какой-то новый проект, а инженер не успел закончить чертеж из-за мертвяков. А возможно, это всего лишь какой-нибудь неудачный эксперимент. «Ничего ты не понимаешь в кораблестроении», – недовольно буркнул я. «Все, я решил, будем строить этот корабль», – хлопнул я ладонью по столу. «Я тут главный, а еще я самодур, а как мы его назовем?» – спросил радостный Тим, крутясь перед зеркалом в женском ожерелье. «Титаник», – с раздражением буркнул я. «А может быть назовем его Хазук, в честь нашего погибшего капитана?» – предложил Барук. Тот корх, у которого я из раны на руке вымывал червей, ну еще чего не хватало. Вообще-то, я же его и убил, возмутился я. Тогда давайте назовем его Хуня, предложил Мав. Знавал я одну знойную проститутку с этим именем. Ох и пробивная же девка была. С мечтательной улыбкой покачал он головой. Нет, на какой-то Хуне я точно плавать не буду, ответил я. О, я знаю, знаю. Давайте его назовем Таиса, обрадованно заявил Тим, захлопав в ладоши. «Тоже знакомая проститутка?» – раздраженно спросил я. «Нет, почему сразу проститутка, очень даже приличная и скромная девушка?» – покраснев, с возмущением произнес Тим. «И к тому же девственница?» – тихо добавил он. «А-а, так это что, твоя невеста?» – догадался я. «Ну если в ее честь, тогда нужно назвать корабль бедняжка Таиса. Ну, или просто бедняжка. Почему это?» – насупился Тим. «Да потому что ты ее жених, и мне уже заранее жаль эту бедную девушку. Вот скажи мне, нахрена ты нацепил на себя бабские побрякушки?» Начиная злиться, спросил я. «Оно красивое», — обиженно буркнул Тим, опустив глаза в пол и перебирая пальцами ожерелье. «Господин, а если действительно этот корабль, ну не потонет, а к примеру, будет очень хреново идти? И что, мы тогда начнем строить другой? Да на это же уйдет до хрена времени», — возмущенно поинтересовался Аркус. «Нет, мой зеленый друг, для таких целей уже давным-давно очень умные дяди изобрели такую штуку, как макет для испытаний. Для начала мы построим совсем маленький корпус корабля, размером с большую лодку, спустим его на воду и будем проверять, какие у него остойчивость, волновое сопротивление, маневренность и водоизмещение. А потом по результатам испытаний что-то поправим, что-то переделаем, что-то добавим, а что-то вообще нахрен уберем. И когда мы добьемся приемлемого результата, то начнем уже строить корпус большого корабля, нормальных размеров, сохраняя при этом пропорции макета», — закончил я с улыбкой. «А-а, ну теперь-то все понятно», — протянул с сарказмом Аркус. «А я очередной раз порадовался тому, насколько сильно в этом мире под влиянием расы улучшилась моя память, что я практически без труда вспоминаю то, что когда-то мельком услышал, где-то прочитал или увидел по телевизору еще в прошлой жизни». Глава 56. На западной стороне острова имелась еще одна бухта, которая была намного меньше и менее удобна, чем та, где располагалась старая верфь, и где свили себе гнездышко куки. Именно в ней мы и решили строить свой корабль, но только после того, как опытные мореплаватели убедили меня, что куки сюда ни за что не приплывут, так как настолько далеко они не покидают свой ареал. Я переделал чертеж верфи, который нашел в доме инженера-кораблестроителя, под свои специфические нужды, и уже на нем объяснил Тариму, что я хочу получить в итоге. И пока Тарим организовывал строительство новой верфи и дополнительных к ней помещений, а также прокладывал дорогу к западной бухте, я в ней со своими экспертами принялся создавать первый испытательный макет. Когда первый макет, размером с обычную лодку, спустили на воду с одним человеком на борту, он, зачерпнув носом воду, пошел ко дну. Да, гладко было на бумаге, да забыли про овраги, задумчиво сказал я, глядя на плывущего к берегу своим ходом естествоиспытателя. Поняв, что это надолго, я решил построить нам комфортное рабочее место, и спустя всего лишь неделю на берегу западной бухты вырос роскошный, по местным меркам, трехэтажный особняк с немаленьким бассейном на заднем дворе. Атарим обеспечил этот особняк обслуживающим персоналом. После этого мы вплотную занялись испытательным макетом, работая над ним с утра до вечера, и больше ни на что не отвлекаясь. Наш испытательный макет постоянно переделывался, с каждым разом вырастая в размерах, пока не достиг 10-метровой длины, потому что на макетах меньшего размера нам было не очень удобно определять все характеристики будущего корабля. Помимо поиска подходящего корпуса, используя свои знания, полученные когда-то на Земле, Я старался усовершенствовать отдельные узлы и механизмы корабля, и в этом мне очень помогала Хима, рецепт которой я все-таки узнал у Тарима. Меняя при ее варке пропорции ингредиентов, я смог получить материал разной эластичности, похожий на резину, и применяя его как гидроизолятор на морских дверях и люках, а также как сальники между подвижными частями механизмов, мы при шторме или другой необходимости сможем загерметизировать внутренние помещения корабля. Парусиной и веревкой разной толщины нас обеспечил Лорн, что-то мы забрали из форта, что-то из старого города, а с корабля, на котором сюда прибыла Аланда, поснимали все, что можно еще использовать. И через месяц огромного тяжелого труда, множество испытаний, криков и споров наш 10-метровый испытательный макет поднял паруса, вышел из бухты, и обогнув по широкой дуге ареал Кулков, сделал круг вокруг острова, и вернулся обратно. К этому времени верфь была уже готова, и мы приступили к постройке 40-метрового судна. Многие небольшие детали механизмов я делал из грунта, при этом укреплял его совсем немного, а после дорабатывал ножиком и напильником, и только потом укреплял сильно. Никаких бойниц под пушки мы не делали, так как пушки почему-то здесь не используют в морских сражениях. Хотя я слышал, что пушки имеются в Вардхале, они расположены в крепостях города и на Великой Стене Предков. А вместо пушек местные на кораблях используют магов, которые гораздо легче и компактнее. Во время строительства корабля ко мне пришли мав с Таримом, и начали уговаривать меня построить еще один корпус, аргументируя это тем, что неизвестно, что с нами может случиться во время похода в Вардхол, а остров может стать вновь изолированным от всего мира. В итоге я согласился с ними, но на условиях, что построю только корпус корабля, и не буду его укреплять со всей своей магической силы, как первый, потому что на это уйдет очень много времени. А спустя месяц мы стояли на пирсе западной бухты, и с восхищением разглядывали хищные обводы трехмачтового корабля с черным глянцевым корпусом, и притягательно жуткой носовой фигурой в виде матерого жреча в прыжке со скаленной пастью. Более 300 матросов, которых мы набрали со всего острова, сейчас суетились на его палубе или лазали по вантам. На флагштоке реял флаг с гербом рода Сидра, на котором были изображены перекрещенные секира и глефа на фоне скалы, а на борту корабля, с помощью белого песка, крупными буквами и каллиграфическим почерком было написано «Таиса». Больше месяца за мной ходил Тим. Конючил, ныл и ныл, за что не раз был мною послан в грубой форме. Он обижался, но через какое-то время снова приходил и уговаривал меня назвать корабль в честь его невесты. И мои аргументы о том, что после того, как он выпьет зелье забвения, ни он, ни его невеста не будут даже знать об этом, его не убедили. В итоге я сдался, так как мне было не принципиально то, какое имя будет носить корабль, зато Тим сейчас радостно улыбался от уха до уха, разглядывая надпись. За неимением лучшего, временным капитаном корабля мы назначили Барука, но он сразу мне признался, что эту должность не потянет, и по прибытию в Вардхол нам придется искать другого разумного на это место. А старшим помощником временно назначили Мафа, и сейчас эти двое пытались разобраться, как управлять этой махиной и кучей неопытных матросов. Собрав все морские карты и примитивные приборы морской навигации с обоих кораблей и старого города, мы попытались определить свое местоположение и построить маршрут к тому острову, где наших островитян очень ждут их жены и дети. Плыть первым делом за женами и детьми островитян мы решили по двум причинам. Во-первых, потому что они остались без своих воинов, и если им повезло, и их до сих пор не увели в рабство, то нужно как можно скорее их забрать, чтобы этого не произошло. Во-вторых, мы будем испытывать наш корабль, а его неопытная команда будет проходить сложивание на тех морских путях, где шанс повстречаться с другим судном намного меньше, чем на путях к Вардхолу. Загрузив в трюм корабля долгохранящиеся продукты, бочонки с пресной водой и вином, и снарядив матросов лучшим оружием и броней из того, что было на острове, мы собрались на пирсе, где я по земной традиции торжественно разбил бутылку вина о борт корабля. А после этого, под хлопки и свист жителей острова, мы важно поднялись на борт корабля, и, помахав им ладошкой, отправились в путь. Лорновцы продолжали стоять на берегу, восторженно улыбаясь и махая нам руками, а мы все никак не могли тронуться с места. Мав с Баруком орали друг на друга и на матросов, матросы бестолково метались по кораблю, а корабль продолжал стоять. Да, недовольно выдохнул я, глядя на этот бардак. По пути освоиться, пожал плечами Аркус. Только к вечеру мы наконец-то вышли из западной бухты, а пройдя несколько километров сели на мель. Так, с ошибками, криками, матами мы понемногу стали набираться опыта в морском деле, и только спустя неделю добрались до нужного острова. Мы подошли к нему почти вплотную, насколько позволяла осадка корабля, и заметили на берегу мальчика с удочкой, который стоял с открытым ртом, не шевелясь, с ужасом во взгляде разглядывая нашу носовую фигуру. «Торг!» — крикнул один из наших матросов. «Пепе, папа!» — неуверенно произнес мальчик. «Торг! Папа!» — обрадованно закричали они почти одновременно. К нашему облегчению, после того, как корхи забрали почти всех мужчин с острова, больше их никто не навещал. И пока мы высаживались на берег, мальчик успел сбегать за остальными, а дальше было море слез радости и счастья. На этом острове мы провели почти неделю. У островитян была куча вещей и много скотины, которой по несколько особей каждого вида мы решили взять с собой. Часть животных мы забили на мясо, с которого наделали множество различных деликатесов, а остальных пришлось выпустить на волю. И когда наконец-то все и всех погрузили на корабль, мы отправились в обратную дорогу. Обратный путь прошел без приключений. Мы разгрузили корабль, немного отдохнули, и принялись устранять некоторые недочеты в конструкции судна. А спустя каких-то 3 дня мы снова стояли на борту корабля, и снова прощались с жителями острова, но только уже на более длительный срок. Конец 3-й книги.